Проявление. Первые годы моего деятельного служения, особенно четвертый год, так часто были отмечены событием, название которому «проявление», что нужно уделить этому некоторое время, дабы сказать последнее слово касательно моей логической системы. Мои заметки по поводу этого события, сделанные после того, как я приступил к активному служению, раскрывают мой метод или образ мыслей отчетливее, чем любые объяснения. Насколько я понимаю, путь есть проявление пути. Движение по пути есть проявление пути, по которому мы движемся. У меня был знакомый, приятный начинающий индийский бизнесмен, который завесил все стены своей квартирки-студии, в том числе и санузла, изображениями красных спортивных машин. На всех одна и та же модель, поскольку ему сказали, что он получит все, чего ему хочется, а ему хотелось красную спортивную машину именно этой модели. Если проявит свое желание, сосредоточив все свои умственные и духовные силы на том, что она у него уже есть. Рядом с некоторыми машинами он наклеил свои изображения, стараясь, чтобы это выглядело как можно естественнее. Так он воображал, что уже обладает машиной. На номерной знак на каждой машине он наклеил свои инициалы и счастливое число. А потом на протяжении многих лет, днем и ночью, рассматривал эти картинки. Теперь он ездит на большом семейном авто, хвастается его экологичностью и тем, что когда они отправляются отдохнуть на выходные, что случается регулярно, в салон без труда влезают его жена, трое детей и собака. Все удобно, экономично и экологично. Он работает в компьютерной фирме удаленно, из домашнего кабинета, и называет это «работой своей мечты». К этой истории нужно добавить еще кое-что. Все эти годы юности, когда он пытался проявить свою красную машину, а потом переехал в другую квартиру, где на стенах не было изображения этой машины, влюбился, добросовестно закончил учебу, он одновременно скромно исполнял севу в местном храме, убирал, готовил, помогал украшать помещение, когда выпадала свободная минутка. Кроме того, он честно служил жене, детям и пожилой матери. Он от имени семьи взял на себя ответственность за тщательное выполнение всех погребальных обрядов над матерью, когда она скончалась вскоре после рождения его третьего ребенка. Когда мы в последний раз разговаривали, он сказал: «Мне очень повезло. Жена меня очень любит, дети уважают, все здоровы, обеспечены. Мне очень повезло». В его ментальном фокусе не проявилась красной машины, поскольку он никогда не владел такой машиной и даже не приблизился к этому, хотя и мечтал о ней. Однако в его служении воистину проявилась его прекрасная жизнь. Я не считаю, что мы способны чудом чего-то достичь только потому, что мы этого хотим. Я не считаю, что проявление чего-то может возникнуть из ничего. Я однажды оказался в обществе нескольких мистиков, которые утверждали, что обладают такими способностями, однако все они оказались шарлатанами. Чтобы это установить, нужно было наблюдать за ними очень пристально, поскольку фокусы свои они проделывали ловко, однако это были лишь фокусы, и я всякий раз это замечал. Спасибо, друзья-фокусники. Более того, я не думаю, что с помощью одних только умственных усилий можно изменить ход грядущих событий. Из своих изысканий я вынес, что то, что называют проявлением, на деле есть продукт намерения, которое непосредственно и само по себе является результатом в духовной реальности. В духовной реальности причина есть следствие, а намерение – результат. На языке духовного достойное намерение становится достойным результатом непосредственно в тот момент, когда у нас возникает полностью сформировавшееся намерение к действию. В этом смысле можно сказать, что намерение проявляет для нас путь результата. Наши намерения проявляют отдельные пути, каждый из которых ведет в свое будущее. Все пути, в свою очередь, подкрепляют намерения, через которые проявились. Крайне негативное намерение влечет за собой проявление крайне негативного пути, и тем самым будет усилен цикл негативных намерений. Положительное намерение влечет за собой проявление положительного пути, и тем самым будет усилен цикл положительных намерений. Другой аспект в духовном ключе – это требования, связанные с красной спортивной машиной. Машина эта не требовалась для его пути, а вот хорошо оплачиваемая работа в компьютерной фирме требовалась, чтобы помочь ему выполнить важнейшие обещания и обязанности. Можно предположить, что если бы он отошел от служения и своей семьи, он мог бы пойти по пути, который привел бы его к обладанию красной машиной, но ценой всего остального, что было ценного в его жизни. В этом, на мой взгляд, и состоит феномен, известный как проявление. Мне кажется, именно поэтому некоторые люди все-таки получают те вещи, которых чистосердечно и обоснованно желают. Именно поэтому тексты и наставники постоянно напоминают искателям на духовном пути, что нужно сосредоточиться на чистоте намерений, поскольку намерение – суть проявления самого пути. Фокус, скажем так, состоит в том, чтобы очистить намерение, наполнив его духовным отдаванием, а потом не упускать возможностей установить связи, которые постоянно проявляются в повседневной жизни через синергию намерения и пути. Есть такое присловие: «Если ученик готов, учитель появится». Можно также сказать, что если готово намерение, появляется путь. Как мне кажется, положительное, отдающее, благодатное состояние искателя проявляет путь дальнейшего служения, постоянно приводя искателя в соприкосновение со всем тем, что требуется для более глубокого и пристального самоотречения. Это могут быть идолы, наставники или пустыни, где можно совершать ритуалы. Но потом путь, так сказать, расплачивается, подталкивая к тому, чтобы ввести мелкие изменения в практике или исследовать малые боковые дорожки, ведущие к новым откровениям. А с помощью новых откровений искатель делается способен на проявление все более пристального отношения к пути, что, в свою очередь, выводит искателя на новые боковые дорожки. Каждое полностью сформировавшееся намерение проявляется в форме духовного результата мгновенно, образуя пути, по которым мы ходим в повседневной жизни. Как служение есть само по себе обучение, так и движение по пути есть проявление пути.